коробушка есть и ситец, и парча. Пожалей, душа, засновушка, молодец, кого плеча. Выйду, выйду в рожь высокую там, до ночки погожу. Как завижу черноокую, все товары разложу. Как завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Оставляй кадубки алые, ближе к молодцу садись. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень с девицей целует.